Я не это хотел сказать. Пол не желал разбираться, что именно хотел сказать Артур, а предпочел бы вернуться домой, пока они не поругались, потому что такое вполне вероятно, знаешь ли, и было бы обидно, учитывая все затраченные усилия. Артур спросил, не слишком ли Пол устал, чтобы пускаться в обратную дорогу. Пол успокоил его, заверив, что после такого крепкого кофе он продержится еще несколько часов. На самом деле это он нервничает, оставляя друга без машины в заброшенном доме. В гараже стоит фордовский фургончик. «Когда он последний раз ездил, твой фордовский фургончик?» «Давно». «А с места фордовский фургончик сдвинется?» «Конечно, заряжу аккумулятор, и он сдвинется». Артур проводил Пола до машины. «Не волнуйся за меня, ты и так много сделал». «Конечно, я за тебя волнуюсь. При нормальных обстоятельствах я не оставил бы тебя одного в этом доме. Хотя меня и вгоняла бы в дрожь мысль о привидениях. Катись». Пол завел мотор и опустил стекло перед тем, как тронуться с места. «Ты уверен, что все будет в порядке?» «Уверен». «Ладно, тогда я поехал». «Пол, что?» «Спасибо. Пустяки». «Нет, ты ведь так рисковал ради меня, даже не понимая всего только из верности и дружбы. Я знаю». «Я знаю, что ты знаешь. Ладно, я поехал, а то мы разнюнемся. Береги себя и звони». Обещание было дано, и Саап исчез за холмом. Лорен вышла на крыльцо. «Ну что?» — сказала она. «Давай начнем хозяйский обход». «Сначала внутри или снаружи?» «Прежде всего, где мы находимся?» «Ты в доме Лили». «Кто это Лили?» «Лили была моей матерью, и здесь я провел первую половину моего детства». «Ее нет уже давно?» «Очень давно». «И ты никогда сюда не возвращался?» «Никогда». «Почему?» «Поговорим позже, сначала все осмотрим». «Почему?» — продолжала настаивать она. «Я забыл, что в предыдущей жизни ты была упрямым мулом, потому что...» «Это из-за меня ты снова открыл дом?» «Ты не единственный фантом в моей жизни», — мягко сказал он. «Тебе нелегко быть здесь, ты сделал это для меня». «Я это сделал, потому что пришел момент попробовать». «Попробовать что?» «Открыть черный чемоданчик». «Не хочешь объяснить, что за чемоданчик?» «Воспоминания». «И много их здесь». «Почти все это мой дом». «Твоя мать умерла неожиданно?» «Нет, она умерла от рака, и она знала». «Это только для меня случилось очень быстро. Идем». И Артур повел Лорен к океану, укаймлявшему сад. Они уселись у скал. «Если бы ты знала, сколько часов я провел, сидя здесь, вместе с ней. Мы часто приходили сюда посмотреть на заход солнца. Один закат не похож на другой. Из-за температуры океана, воздуха, из-за многих вещей, краски неба никогда не бывают одинаковыми. Как в городах люди возвращаются в определенный час, чтобы посмотреть новости по телевизору, так здесь люди выходят посмотреть заход солнца. Это ритуал». «Ты долго прожил здесь?» «Мне было 10 лет, когда она умерла». «Сегодня вечером ты покажешь мне заход солнца». «Здесь это обязательно», — улыбаясь, сказал он. «Дом отлично сохранился», — сказала Лорен. «Энтони маниакально следил за ним. Садовник, мастер на все руки, рыбак, кормилица, сторож. Энтони был неудавшимся художником, и мама приютила его. Он жил здесь во флигеле. До того, как папа попал в авиакатастрофу, Энтони был другом моих родителей. Я думаю, он всегда любил маму, даже когда папа еще был здесь. Подозреваю, что они стали любовниками, но намного позже. Она поддерживала его в жизни, он поддерживал ее». Они мало разговаривали между собой, во всяком случае, когда я бодрствовал, но они необычайно понимали друг друга. Им хватало одного взгляда, в молчании они находили прибежище от всех жестокостей,